трофей у микрофона. Кто тот герой, что посмел потягаться со мной? Кого я вижу? А вот и тот Прометей, который выкрал искру у Зевса, и задом ленивым прям на вершине Олимпийска расселся. Ты принимаешь свой статус слишком близко к сердцу. Твоя слава былая колеблется на сверхнизких герцах. И этот инфразвук, увы, не слышат даже киты. Все твои вопли, мой труп, травы ниже, тише воды. Ты столько лет уже в этой нише, но где же хиты? Ты что там, что-то высиживаешь? Ты пишешь труды, каковы же плоды? Новая порция шаблоны, фуфыжной туфты. Те капля смысла разбавлена тоннами лишней воды. И что ж ты капли, всем напившие оскомину трижды понты? Да даже нарцисс не такой никудышный, как ты. Нам, человеком, ты не чета, ты особая каста. Пока у нас там внизу нищета, ты множишь богатство. Но налицо спад интереса, редеет фанатская паства. Искра, что ты выиграл у Зевса, давно погасла. Ты не чета, разве что с виду на этот титул. Вы со своей свитой селебрити садомитов не тянете там. Даже всей толпой у сети софитов тебя хвалят СМИ, так потому что велит элита. Но ты не чета, разве что с виду на этот титул. Вы со своей свитой селебрити садомитов не тянете там. Даже всей толпой в свете софитов тебя хвалят СМИ, так потому что велит элита. Но ты не титан, а народ орет мне Орфей с Олимпа, вымите хлам. И пусть погода нелетная, в два счета с батла вылетит хам. Если вы судьи бату, ваши уши запившую выните там. Прометей, как бы ты понты не кидал, в битве со мной не легче, чем на суше синим китам. Как там твоя печень, ей послушай, хочешь номер клиники дам. На блюде Олимпа, как в холодильнике орлиная, стынет еда. Это гнилая псевдо сверхчеловечина, ты не титан. Ты не титан, и тебе далеко до оракула. Ну-ка выболтай нам, который год вниз идет, доходов пора было. От продаж треков твоих одинаковых, ты был культовым, знаковым. Но плакала твоя слава на лице твоей карьеры, черты гиппократовы. Это видно под любым гримом и покрытием лаковым. Вот уж в чем ты талантлив, так это в умении урвать кусок самый лакомый. Под маркой высокого арта ты долго толкал каракулина. Но это финал, мы больше не верим рекламным щитам. Ты не титан, разве что с виду на этот титул. Вы со своей свитой селебрити садомитов не тянете там. Даже всей толпой в свете софитов тебя хвалят в митах, потому что велит элита. Но ты не титан, разве что с виду на этот титул. Вы со своей свитой селебрити садомитов не тянете там. Даже всей толпой в свете софитов тебя хвалят в митах, потому что велит элита. Но ты не титан, Прометей. Это было шикарное выступление. Спасибо. Мы все здесь просто пришли в исступление. Ты большой молодец, Орфей. Держи свой заслуженный трофей, и, честно сказать, я так рад предложить тебе подписать контракт с нашим музыкальным издательством. Вау. Отказ будет воспринят предательством. А чтобы у тебя все совсем было ровно, мы с Фортуной дарим тебе Харона. Ого. Дарим со всеми его потрохами. Ты поразил нас своими стихами. Добро пожаловать в царство Аида. Ты теперь для нас новый идол. Еще раз поздравляю с победой и жду тебя завтра, после обеда. Встречаем победителя!